«Значит, сделаем так. Вы идете на кухню и готовите детям еду. Вход в склад продуктов открыт?» «Да, повара сбежали и забыли закрыть. Но ужина не было, и поэтому есть 2 бака молочной каши, какао и хлеб с маслом. Остыло все, правда?» «Не беда. А бандиты ели?» «Вроде нет. Им же не до того было. Вот и их покормите заодно». «Еще чего не хватало», — взвелась молодая. «Я им куска не подам за то, что они сволочи сотворили». «Успокойтесь», — прикрикнула Наташа. «Сытый человек гораздо добрее и сговорчивее голодного. А нам с вами нужно думать, как спасти детей и себя». Девушка фыркнула, но пошла на кухню следом за воспитательницей. Через минуту послышались бряканье крышек, кастрюль и звон посуды. И дети, и бандиты оживились. Они, как по команде, повернули головы в сторону кухни. Один из боевиков жестом подозвал к себе Наташу и приказал сесть рядом. «Чего тебе здесь надо?» Она по голосу поняла, что перед ней кавказец. «Леонид Андреевич разрешил накормить детей и вас заодно. Сколько они? 3 часа уже в окнах сидят?» «Так, кажется. Но учти, ни одного из окна я не уберу, пока не придет автобус. Подумай, от усталости они могут выпасть из окна. Ночь на дворе. Им спать давно пора. Да и в туалет сводить не мешает». «Ты, докторша, совсем с ума сошла? Хочешь моих пацанов вместо этих сопляков на окна посадить? За дурака меня держишь? Все вы здесь очень умные, как я погляжу. А когда воспитатели будут кормить детей и по очереди водить в туалет, я сама там посижу, чтобы твоих пацанов ненароком не продуло». «Достала ты меня, докторша», — кавказец выругался. «Думаешь, здесь курорт? Минеральные воды или санаторий? То дай, это сделай, своди туда, своди сюда. Тогда и моих парней проводи на унитаз. На пару вон с той молодухой. Но если они и вам штаны спустят, не обессудь. Я первым к тебе в очередь стану». Он попытался ущипнуть ее за грудь, но Наташа ударила его по руке и вскочила на ноги. «Ты у пеликана спроси, кто ко мне первый в очереди. Он популярно тебе объяснит. Но учти, если тебе прострелят задницу, я к тебе не подойду». «Ладно, хрен с тобой». Бандит опять лег на пол. «Корми, пои, но учти, что на крышах сидят их снайперы. Могут ненароком и тебе в башке сквозняк устроить». Наташа обошла детей. 9 девочек и 5 мальчиков, зареванные, дрожащие от страха и холода, смотрели на незнакомую женщину в белом халате с такой тоской и надеждой, что она сама чуть не разрыдалась. Наташа вместе с вожатой собрали в столовой, какие были полотенца, скатерти, халаты, шторы. В эти тряпки они закутали детей, чтобы уберечь их от ночного холода, который в горах ощущается особенно сильно. Прошло уже 2 часа, как Наташа очутилась здесь, но обещанный автобус все не появлялся, и бандиты начали беспокоиться. Иногда Наташа подходила к окну и из-за спин детей пыталась разглядеть, что же делается на территории лагеря. Однако свет мощных прожекторов слепил глаза, и разобрать, что происходило за стенами столовой, было практически невозможно. В какой-то момент Наташе показалось, что по краю площадки мелькнула тень, и тотчас с первого этажа ударили 2 автомата, и вновь все стихло. «Эй, пеликан, выходи на связь!» — раздался вдруг из темноты усиленный мегафоном голос. «Автобус подогнали. Патроны и гранаты в наличии. Сколько просил. Все теперь твое». Репродуктор откашлялся. «Все относительно, начальник. Было твое, стало мое. Но к тебе вернется, гарантирую, если помешаешь в горы уйти. Баш на баш, пеликан. Мы тебе автобус и оружие, ты возвращаешь детишек и женщин». «Ну ты даешь», — пеликан расхохотался. «Чтобы ты из-за первого же нас куста из гранатомета шибанул или что похуже придумал? Не на того напал корешок. Требования остаются прежними. Автобус, оружие, дети. Границу благополучно пройдем, слово даю, всех отпущу. Подгоняй автобус, пока я не разозлился». Где-то неподалеку зафырчал мотор, и тяжелый ЛиАЗ вкатился на площадку перед входом в клуб. Наташа вернулась к пеликану. «Послушай меня. Среди детей 5 очень слабые. 1 девочка с больным сердцем, боюсь, не выдержит дороги. Не бери грех на душу, отпусти их, прошу тебя». «Ах, они меня просят!» Скептическая ухмылка скривила губы пеликана. «Что же ты меня совсем за зверя считаешь? Но замена должна быть равнозначной. Решай. Детей я освобожу, но при условии, что ты добровольно уходишь со мной на юг». Наташа сжала зубы. Что-то подобное она предчувствовала, но все-таки нашла в себе силы и язвительно спросила. «А ты в состоянии содержать меня на должном уровне? Сам говорил, что я создана для красивой жизни». «Говорил и от слов своих не отказываюсь. Все, что не пожелаешь, будет в твоем распоряжении». «Думаешь, я лагерный придурок и деньги в Тихореченской сберкассе хранил?» «Да я теперь, может, только и развернусь как следует. По крайней мере, на хлебников поубавиться». «Свежо предание довериться с трудом», — процитировала классика Наташа. «Не мне тебя учить, у тебя своя голова на плечах. Только интересно, кем я при тебе буду?» «А это зависит только от тебя. Хочешь, прежний договор в силе останется? Нет? Все равно тебя не отпущу, не надейся. Но слово свое сдержу и детей освобожу». «Хорошо, я согласна», — Наташа вздохнула. «Все равно Егор что-нибудь придумает. И рано или поздно заложников освободят». Видно, в милиции хорошо осведомлены о его способностях, если даже на кордоне его нашли. Да и в лагере начальство смотрело ему в рот. Очевидно, чувствовали, что от его опыта и умения зависит не только дальнейшая карьера, личный авторитет, но и внимание высокого командования. Сама Наташа перестала испытывать какой-либо страх. Ситуация, скорее всего, была под контролем, да и бандиты вели себя пока спокойно. Однако, как они поведут себя дальше, когда окажутся в ограниченном пространстве автобуса, менее защищенные от нападения, на сложных горных дорогах, где и днем-то продвижение опасно, а им придется ехать ночью, и у каждого в душе страх, а в руках автомат, в котором таится 30 смертей. «Все, пеликан, автобус у дверей!» — прокричал из столовой кавказец. Два бандита вошли с носилками, переложили на них пеликана. «Дети пусть по одному переходят в зал и вместе с бабами спускаются вниз», — приказал пеликан, «а вы следом за ними. Выходить по моему приказу. Автобус стоит дверь в дверь?» «Да, как и договаривались». «Отлично. Пусть доктор отберет самых дохлых, но не выпускайте никого, пока все парни не сядут в автобус. А потом просто оставьте их, понятно?» «Все окей», — проговорил бандит и скрылся в столовой. Оттуда сразу же послышался шум и топот ног. Эвакуация началась. Егор, Степанок и Гудмонин наблюдали за происходившим с чердака ближайшего спального корпуса. Автобус прикрывал вход в клуб, и им были видны лишь головы и плечи детей, закутанных в какие-то тряпки. Бандиты разместили их у окон, сами же уселись в проходе между креслами. Там же, очевидно, поставили носилки с пеликаном. Егор поразился выдержке бандитов. Четко, быстро, слаженно погрузились в автобус, без криков, ругани, без неразберихи. Что-что, а в умении наводить порядок и поддерживать дисциплину пеликану не откажешь. Но и в жестокости тоже. Хладнокровно, в упор, расстрелять 10 человек, из них двух женщин, а потом на протяжении нескольких часов умело уходить от погони, захватить заложников и выдвинуть требования, выполнение которых не требует большого времени, а значит, не дает противной стороне возможности детально продумать операцию по освобождению детей. Поистине нужно обладать нестандартной выдержкой и изощренным умом. Пеликан наотрез отказался от услуг предложенного водителя. Вероятно, автобус поведет кто-нибудь из бандитов.